Клинт выжидал целую минуту, прежде чем спросить: «Полегчало?» Эдди сел. «Честно говоря, да». Роланд кивнул, вновь чуть улыбнулся. «Тогда ты можешь продолжить. Если нет, поставим на этом точку. Но я уже знаю, что к твоим предчувствиям надо бы относиться с должным вниманием. Поэтому, если продолжишь, я тебя выслушаю». Он говорил правду. Первоначально Эдди вызывал у стрелка разве что презрение, главным образом из-за слабости характера. Уважение пришло позже, после случившегося в кабинете Балазара, где Эдди сражался обнаженным. Мало кто из знакомых Роланду мужчин был способен на такое. Уважение росло по мере того, как Роланд находил в Эдди все больше общего с Катбертом. А потом, в поединке с Моно, Эдди проявил изобретательность, которой Роланд мог только восторгаться, зная, что до таких высот ему не подняться никогда. Эдди Дин обладал завораживающей, пусть иногда и раздражающей способностью смешить людей, свойственной Катберту Олгуду. Но при этом, как и Ален Джонс, мог многое предчувствовать, предугадывать. Конечно же, Эдди разительно отличался от прежних друзей Роланда. Иногда проявлял слабость, эгоизм, но храбрости ему было не занимать, а храбрость — добрая сестра того, что Эдди случалось называл сердцем. Вот на его интуицию и рассчитывал сейчас Роланд. «Ладно, хорошо», — кивнул Эдди. «Только не останавливай меня. Не задавай вопросов, только слушай». Роланд кивнул, надеясь, что Сюзанна и Джейк не вернутся в ближайшее время. «Я смотрю на небо, туда, где облака сейчас расходятся, и вижу число 19, написанное синим». Роланд поднял голову. Да, было там число 19, он тоже его увидел. Но еще увидел и облако в форме черепахи и разорванные облака, похожие на телегу, груженную мешками. «Я смотрю на деревья и вижу число 19. В огне вижу 19. Имена с фамилиями дают в сумме 19, как у Оверхолсера и Каллагана. Но это только то, что я могу сказать, что я могу увидеть, за что могу ухватиться». Эдди строчил, как из пулемета, отчаянно глядя на Роланда. «Есть и еще кое-что, связанное с прыжком. Я знаю, и ты, и Сьюзи, и ты, и Джейк иногда думаете, что мне все напоминает приход. И, возможно, в этом есть доля истины. Но, Роланд, войти в прыжок — все равно, что ширнуться». О своих наркотических впечатлениях Эдди всегда говорил с Роландом так, будто тот за свою долгую жизнь не пробовал ничего крепче Грефа. Хотя на самом деле все обстояло иначе. При случае он мог бы напомнить ему об этом, но не сейчас. «Пребывание в твоем мире — это тот же прыжок, потому что... ну до чего трудно. Роланд, все здесь кажется реальным, но это не так». Роланд подумал, а не напомнит ли Эдди, что это не его мир. Для него город Лад стал концом Срединного мира и началом новых миров, в которых он никогда не бывал, но вновь не раскрыл рта. Эдди набрал пригоршню опавших иголок и листьев, оставив на лесном ковре черные следы пальцев. «Все настоящее! Я могу почувствовать, понюхать!» Он поднес руку ко рту, коснулся языком иголок. «Попробовать на вкус! И при этом все это нереально, как число 19, которое ты видишь в огне, или облако в небе, похожее на черепаху. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я понимаю тебя очень хорошо», — пробормотал Роланд. «Люди настоящие. Ты, Сюзанна, Джейк, этот Гашер, который умыкнул Джейка, Оверхолсер и Слайтманы. Но огрызки моего мира, которые то и дело показываются здесь, вот что нереально. К тому же лишено здравого смысла и нелогично, но я не к тому. Это просто нереально. Почему люди здесь поют «Hey Jude»? Я не знаю. Этот медведь-киборг, Шардик, откуда я знаю его имя? Почему он напоминает мне о кроликах? А это дерьмо с волшебником страны Оз. Роланд, Все это с нами произошло наяву, я в этом не сомневаюсь, но одновременно и не воспринимаю случившееся как нечто реальное. Похоже на прыжок. Похоже на 19. А что происходит после Зеленого дворца? Мы идем по лесу, прям-таки как Гензель и Гретель. К нашим услугам дорога, по которой мы можем идти. Сдобные шары, которые мы можем собирать. Цивилизация погибла. Все летит в тартарары. Ты нам так говорил. Мы видели это в Ладе. Да только знаешь, что я тебе скажу? Не погибла. Чёрта с два. Живет, не тужит. Эдди коротко рассмеялся. Пронзительно, с истерическими нотками. Откинул волосы со лба, оставив на коже темные пятна земли. Вряд ли кто бы мог такое себе представить. Здесь, у черта на куличках, где по определению ничего цивилизованного быть не может, мы наталкиваемся на городок из книги. Культурный, приличный, с жителями, которых ты вроде бы знаешь. Возможно, не все тебе нравятся, Оверхолсер, скажем, не подарок, но ты чувствуешь, что знаешь их. «Тут Эдди прав», — подумал Роланд. Он еще не видел Калью Бринстерджес, но городок уже напомнил ему Меджес. С одной стороны, понятно почему. Все городки, населенные фермерами и ранчерами, похожи друг на друга, где бы они ни располагались. Но ведь кое-что и настораживало. Скажем, Сомбреро Слайтмана. Как могло произойти, что здесь, за тысячи миль от Меджеса, мужчины носили такие же шляпы? Он не знал, как ответить на этот вопрос. Но могло. Потому что сомбреро Слайтмана ничем не отличалось от сомбреро Мигуэля, старого музыканта из дома на набережной в Меджесе. Или одинаковыми их делало только его воображение? Что касается воображения, Эдди говорит, что его у меня нет, — подумал он. «Перед городком из книжки стоит проблема из сказки», — продолжал Эдди. «И жители книжного городка зовут отряд киношных героев, чтобы те спасли их от сказочных злодеев. Я знаю, все это реально. Людям предстоит умереть, этого не избежать. Прольется настоящая кровь, крики будут настоящими, и слезы потом тоже будут настоящими. Но в то же время меня не покидает ощущение, что все это не более реально, чем театральные декорации». «А Нью-Йорк?» — спросил Роланд. «Каким ты почувствовал его?» «Таким же», — ответил Эдди. «Смотри, что получается. На столе остается 19 книг после того, как Джейк забрал Чарли Чучу и книгу загадок. А потом, как по мановению волшебной палочки, в магазине появляется Балазар, этот хер моржовый». «Эй-эй!» — воскликнула за их спинами Сюзанна. «Мальчики, давайте без ругательств». Джейк толкал по дороге коляску. На коленях Сюзанны лежали сдобные шары. Оба выглядели веселыми и счастливыми. Роланд предположил, что хорошему настроению в немалой степени способствовал обильный обед. «Иногда чувство нереальности исчезает, не так ли?» «Но это не совсем нереальность, Роланд, это...» «Давай не вдаваться в подробности. Иногда оно исчезает, не так ли?» «Да», — ответил Эдди, — «когда я с ней». Он подошел к ней, наклонился, поцеловал. Роланд наблюдал за ними, встревоженный.